хризантемы. Таким образом, сюда вошло все самое интересное, что можно сказать о хризантеме за 3 месяца ее цветения. Сян Юнь записала все, что говорила Бао Чай, и спросила: «Рифмы будем ограничивать?» «Больше всего в жизни я не люблю ограничивать рифмы», — призналась Бао Чай. «Лишь бы стихи были хорошие, а рифму ограничивать ни к чему. Назовем только темы. В конце концов, мы все это делаем для развлечения, а не для того, чтобы создавать себе затруднения». «Ты права», — согласилась Сян Юнь. «Так стихи будут лучше. Но ведь нас всего 5, а там 12. Неужели каждый станет сочинять по 12 стихотворений?» «Это, пожалуй, трудно», — промолвила Бао Чай. «Давай лучше сначала запишем рифмы, завтра наклеим их на стене, и пусть каждый сочиняет то, что может. Кто сочтет себя очень талантливым, сочинит сразу 12 стихотворений, а остальные напишут по одному. Самый находчивый и сочинивший быстрее всех будет победителем. Кто не успеет сочинить стихотворение к тому моменту, когда все 12 будут готовы, пусть платит штраф». «Договорились», — заключила Сян Юнь. Тогда они погасили лампу и легли спать. О том, что произошло на следующее утро, можно узнать из 38 главы. Глава 38, в которой речь пойдет о том, как фея реки Сяосян завоевала первенство в стихах о хризантеме и как царевна душистых трав в едких выражениях высмеяла стихи о крабах. Итак, Бао Чай и Сян Юнь обо всем договорились. За ночь больше не произошло ничего достойного упоминания. На следующий день Сян Юнь пригласила матушку Дзя в сад полюбоваться коричными цветами. «Что же это интересно», — заметила матушка Дзя. «Придется пойти, чтобы доставить ей удовольствие». В полдень матушка Дзя, захватив с собой госпожу Ван, Фэнзе и тетушку Сюэ, пришла в сад. «Где здесь красивее всего?» — спросила она. «Где вам понравится, там и остановимся», — ответила госпожа Ван. «В павильоне благоухающего лотоса уже все приготовлено», — сказала Фэнзе. «Неподалеку оттуда, у подножья холма, пышно распустились 2 коричных дерева, и в речушке вода прозрачна, как кристалл. Посидим в беседке, посмотрим на воду, и в глазах светлее станет». «Вот и хорошо», — согласилась матушка Дзя. Все направились к павильону благоухающего лотоса. Этот павильон возвышался посреди пруда. Его окна выходили на все стороны. Справа и слева к нему примыкали террасы, сооруженные прямо над водой. А с них на берег были перекинуты мостики. Едва все вступили на бамбуковый мостик, как Фэнзе ухватила матушку Дзя за руку. «Шагайте тверже и шире. Не бойтесь, этот мост хоть и скрипучий, но прочный». Войдя в павильон, матушка Дзя увидела 2 столика, стоявшие возле перин. На одном из них были расставлены кубки для вина, разложены палочки для еды, а на другом чайные приборы, разноцветные чашки и блюдца. Немного поодаль расположились служанки, одни кипятили чай, другие подогревали вино. «Как хорошо, что вспомнили и про чай», — с улыбкой сказала матушка Дзя. «Мне здесь нравится, везде так чисто». «Это сестра Бао Чай помогла мне все приготовить», — тоже улыбаясь, ответила Сян Юнь. «Я всегда говорила, что эта девочка очень внимательна», — заметила матушка Дзя. «Она всегда все предусмотрит». Увидев вертикальные парные надписи, висевшие на столбах перед входом, матушка Дзя приказала Сян Юнь прочесть их вслух. Сян Юнь прочитала: «Тени лотосов чистых на волнах дробят уходящие весла магнолии.